литовские купцы остановились в слободе Сележаровского монастыря. Монастырский человек Акулов позвал их к себе, угостил и, отпуская на подворье, дал в провожатые 4 человека. Но эти провожатые напали на дороге на купцов, прибили их и отняли 23 рубля денег. Купцы били челом игумену, но игумен управы им не дал. В обоих государствах, московском и литовском, задерживали купцов за то, что они покупали или старались провести запрещенные товары. Так один литовский купец привез в Москву сукна и купил весь воск, а у серебряных мастеров купил ковши серебряные, чарку и слитки, всего серебра 15 гривенок. Весь этот товар у него взяли, и по жалобе послов бояре приговорили весь товар отдать купцу, кроме купленного серебра. Псковский купец шел из Царяграда и вез нефть вместе с другими товарами. В Киеве его схватили, товар отняли, и самого купца держали 3 года. На жалобы московского правительства король отвечал, что нефть запрещено возить с обеих сторон. В 1555 году в Москве запретили вывоз воска и сала в Ливонию. Также ограничена была торговля со Швецией. Царь велел порубежным людям ездить в Выборг только с мелкими товарами, а с воском, салом, льном и пасконью ездить не велел. Число внутренних таможен не только не уменьшилось, но еще увеличилось вследствие учреждения опричнины. Так, в новгородской таможенной грамоте 1571 года читаем, «Которые гости и торговые люди новгородцы с софийской стороны станут приезжать в государеву опричнину на торговую сторону с товарами, то они должны являться таможенником, и таможенники должны брать с них явку и с товаров их тамгу, и всякие пошлины точно так же, как берут явку и тамгу с пригородских и волостных людей новгородской земли». К числу вредных для торговли распоряжений должно отнести продолжавшийся обычай жаловать монастырям право на беспошлинную торговлю. Так, например, Астраханский Троицкий монастырь выпросил себе право поставить в Астрахани лавку, покупать в ней и продавать беспошлинно на монастырский обиход и право держать судно Белозерку или Дощенек в длину от кормы до носа 30 сажений и привозить в этом судне соль или рыбу из Астрахани вверх Волгою до Ярославля и Окою до Калуги, продавать эти товары и покупать другие беспошлинно. В 1582 году подтверждена была жалованная грамота Троицкому Сергиеву монастырю, по которой монастырь имел право посылать с Вологды на Двину в Холмогоры и за море 4 насада с подвозками, возить на них хлеб, всякий мед, хмель и всякий товар, продавать и покупать соль в Холмогорах, по Двине, в Каргополе, Угличе, Тотьме и за морем беспошлинно. Кроме того, монастырь мог купить 100 вазов рыбы и везти соль и рыбу до монастыря и до Москвы беспошлинно, привезши в Москву продавать и покупать беспошлинно же. Для избежания внутренних таможен купцы выбирали для ярмарок новые места, где еще не было таможенников. Но последние проведывали об этом и доносили в Москву, откуда приходила строгая заповедь не торговать нигде, кроме назначенных мест, под страхом отобрания товаров. Иногда вотчинники известного ярмарочного места били челом, чтоб кроме их вотчины по окрестностям не было нигде ярмарок, ибо они откупали таможенные и замытные пошлины. Иногда же наоборот, вотчинник просил о сведении ярмарки с его земли, потому что при тогдашнем состоянии нравов и полиции крестьянам его было больше убытку от нее, чем прибыли. Так игумен Троицкого Сергиева монастыря с братьею били челом, что под их монастырем у Пречистой на Киржичи 3 раза в год съезжаются торговать многие люди со всяким товаром, и от этого их монастырским крестьянам обиды великие, бьют их и грабят, хлеб и сено травят. От волостеля и его пошлинников крестьянам продажи великие, с торговыми людьми их продают. Царь исполнил просьбу игумена, велел свести торг с Киржичи. Вообще, хотя мы не имеем достаточного числа данных для определения степени материального благосостояния жителей Московского государства в правление Иоанна IV, сравнительно со временами предшествовавшими и последовавшими, однако из тех известий, которые дошли до нас, мы никак не можем заключить, чтоб эта степень благосостояния была велика. Восточные области государства были успокоены покорением Казани, но южные страдали по-прежнему от крымцев. Опустошительное вторжение Девлет-Гирея надолго оставило следы в Москве и в южных областях, лишившихся цвета своего народонаселения. На западе шла продолжительная тяжелая война Ливонская, к которой присоединились войны Литовская и Шведская. На востоке бунтовали дикие народы. Все это требовало сильных напряжений от государства юного с народонаселением малочисленным. Иоанн принужден был занимать деньги у своих подданных, и долги эти были выплачены только лже-Димитрием.